Глава пятая. Библиотека. Во дворце Бардас все замерло. Было так тихо, что явственно слышалась даже команда сержанта охраны, сменявшего караул на улице. Эдмунд де Монтгомери, сидя в кресле в глубоком раздумье с опущенной на грудь головой, невидящим взором уставился в пламя жаровни. «Алекс в монастыре! Алекс в голой и тесной келье! Алекс — послушница! Ее нежное тело в тяжелом белом облачении! Алекс, отрезанная от тепла и всех радостей жизни на земле! Почему Алекс де Берне сделала такой фатальный шаг? Почему?» В его ушах ясно, как будто они были только что произнесены, звучали ее слова. «Я буду верить тебе, моя единственная любовь, как ты веришь мне. Призываю Господа Бога в свидетели того, что я, пока живу, не стану больше ничьей женой, ни единого человека, только Эдмунда де Монтгомери». Пальцы его сжали деревянные подлокотники в форме львиных голов. Так вот, что значила ее клятва ни единого человека, кроме Эдмунда де Монтгомери. Ни единого человека. Она и не выйдет ни за одного человека, но станет невестой Христа. Снова ему вспомнился тот вечер на зубчатой стене Сан-Северина. Он так ясно представлял себе ее милое лицо, освещенное звездами, мягкое, и теплые прикосновения ее губ. Нет, он не может ее упрекнуть в нарушении верности слову, но образ Алекс, запечатленный в его памяти на фоне каменной стены, побуждал каждую клетку его тела восстать против свершающегося. Что же делать? Что предпринять? Поискать судно, плывущее в Италию, и вернуться в Сан-Северино, прежде чем голова Алекс лишится копны золотистых локонов, которые он так любил гладить. Предотвратить минуту, когда она навсегда заключит брачный союз с самым великим владыкой всего сущего. Эдмунд задыхался от отчаяния. Но мог ли он вернуться, не поступившись честью? Обет крестоносца должен быть выполнен. Кроме того, леди Алекс никогда не вернулась бы в мир ради свадьбы с нарушившим свою клятву рыцарем, душа которого обречена на вечные муки. И тем не менее, все его существо взывало к любимой, рыдало по хрупкой красоте Алекс, по незаменимой прелести ее присутствия. «Это лишено смысла», — пробормотал он, не замечая маленькую мышку, которая выбежала погреться у жаровни. «Нет. О возвращении нельзя и помышлять, у герцога много врагов, а эти византийцы столь же ненадежны, как летний шквал над рекой Арен». Рыжая голова в задумчивой печали склонилась еще ниже, а глаза Эдмунда уже стали слипаться, когда он неожиданно заметил, что мышь готова обратиться в бегство. Отклонившись в сторону, он извлек кинжал, но в эту секунду на его плечо легла мягкая рука. Нет, это был не убийца, маленькая гибкая фигурка в разлетавшемся платье аметистового цвета возникла перед ним. «Уберите ваш смертоносный клинок, милорд!» Черты Сибилы, всегда отличавшиеся классической красотой и нежностью, казались мягче обычного, возможно, потому что она с особой тщательностью и искусством нанесла белила и румяна на лицо, умело подчеркнув его очарование. «Как вы опрометчивы, Франк! Я могла бы уже давно заколоть вас, если бы захотела!» В шутку она похлопала по тонкому стилету, торчащему у нее за желтым шелковым поясом. «Право, сэр Эдмунд, когда же вы научитесь остерегаться и не поворачиваться спиной к незапертой двери?» Он пожал плечами. «Возможно, было бы лучше, если бы вы отправили меня к праотцам. Выражение лица молодой женщины вдруг изменилось. Я довольно долго стояла у вашего кресла, наблюдая всю глубину вашей печали, и сердце мое защемило от жалости. Что за прискорбное известие вы получили? Она стала на колени рядом с ним. Не бойтесь, Эдмунд, довериться мне. Я могу быть чрезвычайно благоразумной, если решу именно так поступать, — добавила она, загадочно улыбнувшись. «Это личное горе не такое, которое вы могли бы понять», — ответил он, распрямляясь и вытягивая затекшие от длительного сидения ноги. «Не будьте так уверены, я, что ж, за свои 28 лет мне пришлось многое видеть и, возможно, многому научиться. Например, могу поклясться, что в настоящий момент вы крайне нуждаетесь в утешении. Пройдемте со мной в личную библиотеку Евдокии. Там горит уютный огонь. Возможно, рассказ о горе развеет вашу печаль». Она с нежностью сомкнула свою руку на его руке, и на ее шее сверкнули бусы из венецианского стекла, подчеркнув темный глянец ее волос. «Я бы успокоила вас, может быть, дала бы вам совет, дорогой Эдмунд, не выпить ли нам чашу вина, прежде чем отправиться на отдых? Прием ведь давным-давно закончился. Какой скучный и затянувшийся вечер! Почему это франки не способны на разговоры, не касающиеся войны, женщин или охоты?» Безмолвно, как во сне, проследовал Эдмунд де Монтгомери за смутным силуэтом византийки через холл в высокую бронзовую дверь с изображениями сцен из мифологии Древней Греции. Два больших кресла, обтянутых китайским шелком, стояли там, отбрасывая косые тени перед очагом, освещавшим стены, украшенные в теплые алые тона. Потолок комнаты отсвечивал голубизной, подобно летнему небу. На столике перед очагом находились изумительно выполненная ваза из венецианского стекла и кубки, более прекрасные, чем утренний туман. Здесь же стояли блюда пирожных, фруктов и сыра. Пламя выхватило из полумрака волнующие контуры фигурки Сибиллы, и она, грациозно передвинув кувшин с вином, согревшийся перед очагом, наполнила два высоких кубка. Исходивший от них пар нес в себе запахи гвоздики и корицы. Не обращая внимания на возражение Эдмунда, она вручила ему кубок, а сама опустилась в кресло. Пламя смутно освещало ее персиковые щеки, маленький решительный подбородок и вздернутый носик. Помолчав несколько минут, Сибилла, отведя взор от пламени, нежным голосом спросила: «Не могли бы вы, Эдмунд, поведать мне, кто это тайно приезжал к вам, и какие новости побуждают вас столь мрачно смотреть на мир?» И хотя он перед этим решил ни за что не упоминать имени Алекс де Берне, к тому времени, когда византийка вновь наполнила его кубок, это намерение было как бы смыто потоком эмоций. И он услышал свой голос, повествующий о столь печальном для него событии. Сибилла слушала, устремив взгляд на огонь, и лишь ободряюще улыбалась, когда он делал паузы. Время от времени она подымалась, чтобы предложить сыр или бисквиты. Не говоря ни слова, она снова и снова наполняла его кубок. Ему казалось, что ее платье стало прозрачным, и что это милое, умное создание действительно понимает всю глубину его отчаяния. Барахтаясь в приятном потоке эмоций, он стал понимать, что краткие реплики собеседницы рассчитаны на то, чтобы вывести его из оцепенения, пробудить желание действовать. Графиня Сибилла, ставшая вдруг непреодолимо и неописуемо желанной, убеждала его, что жизнь коротка, а время быстротечно. Чего стоит оплакивание утраченной любви? Своим низким и мягко вибрирующим голосом она напоминала ему, что в Византии можно найти множество честных, знатных и богатых дам, причем без особых стараний со стороны столь знаменитого паладина, как он. Когда его голова с сомнением покачивалась, Сибилла поспешно добавляла: «Ни одна из них, конечно, не могла бы подняться до совершенств, утраченной вами Алекс, но я знаю несколько дам, которые многое бы отдали, чтобы стать хозяйками в тех огромных владениях, которые вы, безусловно, отвоюете у неверных. Помните же, Эдмунд, что вы полны жизненных сил и что не стоит печалиться об умершем прошлом». «Возможно», — промолвил он, расслабляясь в своем удобном кресле. Некоторое время спустя, когда он сидел, потягивая лесбоское вино и глядя на тонкую, освещенную пламенем фигурку женщины, такую миниатюрную в огромном кресле, им овладело приятное чувство отдохновения. «Сегодня мы слышали, — поведал он ей, — что Кылычарсан, великий турецкий султан, не только созвал своих вассалов со всех пределов владений, но также послал своего брата в качестве эмиссара к сарацинам на юг, убеждая их присоединиться к нему, чтобы уничтожить нас, едва мы вступим на равнины за горами. Я не знаю, как именуется эта провинция, но ведь у византийцев для нее, конечно, есть название. Может быть, вы имеете в виду провинцию Каппадокию, или Космодион, или Опсикон?» Он пытался запомнить эти названия, но безуспешно. «Не в этом дело, но говорят, что неверные налетят на нас, как саранча, которая опустошила здесь все прошлым летом, а по численности они будут равны песчинкам на побережье». «А если даже и так, что из этого?» Сибилла придвинулась к нему на кресле. Наклонясь вперед, платье распахнулось, обнажив нежные контуры грудей. Увы, Эдмунд в это время теребил свои медно-рыжие кудри. «Чем больше их будет, тем выше честь победы, которая выпадет на долю доблестных рыцарей. Сколько бы их ни было, они не смогут противостоять ударам кавалерии франков. Мы отвоюем гроб Господень». Графиня Карфу наклонилась еще ниже. Ее огромные фиалковые глаза буквально впились в Эдмунда. «Конечно. Разве можете вы, крестоносцы, потерпеть неудачу? Разве вами не руководит такой мудрый и удачливый воин, как герцог Боемунд Могучий?» «Правда, правда», — бормотал он, — «из того, что я слышу и вижу, да сравните его хотя бы с этим жалким хвостуном из Вермандуа. Нет, ни одна армия христианского мира не сравнится с нашей». «Конечно, если только герцог прибудет до того, как другие западные властители, возбудив в нем страх и зависть, настроят нашего императора против него», — высказала свое мнение Сибилла, снова наполняя вином кубок воина. «Это легко было бы сделать, лишь напомнив нашему императору, что Боемунд и Робер Гюискар, его отец, едва не захватили этот город. Так что прибудет ли он вскоре? Станет ли продвигаться к Константинополю по самой короткой дороге?» Луч инстинктивной осторожности, вспыхнув в мозгу англо-норманна, тут же погас, растворившись в дурманящих парах, которые, казалось, подымались из кубка. Сибилла рассмеялась и поднялась, чтобы немного постоять перед пламенем, освещающим ее прелести. Небрежный взмах руки как бы отстранил расспросы красавицы. «Я не могу сказать вам этого. Но вы же знаете, Эдмунд, драгоценный мой, конечно, вы должны это знать или нет. Возможно, милорд из Таранто недостаточно доверяет вам. Это не так, он очень верит мне». Эдмунду становилось все труднее ясно выражать свои мысли. «Тогда не говорите мне ничего больше, прошу вас. Пусть это доверие останется незапятнанным», — промурлыкала она, а затем, поднявшись с кресла, окружила его аурой благоуханий.